Жозе Мария де Эредия. Вечер после сражения. Упорным натиском закончена борьба. Трибуны, рыская по спутанным когортам, дышали воздухом отравленным и спертым. Их крики медные звучали, как труба. Считая трупы тех, кого взяла судьба, подобные листам, порывам ветра стертым, крутились пращники, влекомые фраортом. Обильный пот стекал с их бронзового лба. Тогда-то копьями и стрелами изъеден, при дружном громе труп окровавлен и бледен, сияя пурпуром и медью лат литой, коня вспененного задерживая шпорой, сам император стал, гордясь победой скорой, весь окровавленный на туче золотой. Антоний и Клеопатра. Антоний созерцал, забыв соблазны власти, как вечер сумерки прохладные свивал, как Нила мутного вспененный жирный вал струился медленно к Саису и Бибасте. Разбиты корабли, добыча ветра, снасти, но все равно сквозь ткань душистых покрывал он тело гибкое у сердца сознавал, прильнувшее к нему, слабевшее от страсти. Он видел бледный лик в короне черных кос, благоуханье с них волшебное лилось. Приблизились уста, и в вожделенном взоре, на ложе преклонясь, воспламененный вождь, сквозь золотых лучей неистощимый дождь прозрел галерами усеянное море.